Глава 35. Душа девушки. Щеки Тимы пылали, руки были крепко сжаты, когда она вместе со своей спутницей спустилась с верхнего этажа. Она не говорила ни слова. Девушка в сером была тоже молчалива. Возвратившись домой, Тима заметила, как молодой лавочник взглянул на них, когда к ним подошел Мартин. «Теперь уже две девицы», — казалось, говорили его глаза. «Этот юноша преуспевает». Ужин был подан в комнате ее новой приятельницы. Консервированное мясо, салат из картофеля, компот из слив и имбирное пиво. Мартин и девушка в сером разговаривали. Тима ела молча. Хотя она как будто и смотрела в свою тарелку, тем не менее видела каждый взгляд, которым обменивались Мартин и девушка в сером, слышала каждое сказанное ими слово. Их взгляды и слова, которыми они обменивались, отнюдь не были многозначительны, но Тиме самый тон показался необычным. «Со мной он никогда так не говорил», — думала Тима. После ужина они вышли на улицу погулять. В дверях девушка пожала руку Тимы и быстро поцеловала ее в щеку. Затем она пошла вверх по лестнице. «Разве вы не идете вместе с нами?» Сверху послышался ее голос. «Нет, сегодня я останусь дома». Тима потерла рукой щеку, как бы стирая поцелуй. Мартин и Тима прошли мимо лавки. Вечер был душный, говорили они мало. Они блуждали по бесконечным темным улицам и, наконец, вернувшись назад на освещенный Истон-Роуд, точно попали на небо. Когда они подошли к дому, Тима сказала: «Зачем бороться и ломать себе голову? Эта громадная машина нас раздавит, а люди все равно, что насекомые, которых давят большим пальцем. Как я ненавижу все это, как все это мерзко!» «Ну что ж, они могут быть здоровыми насекомыми». Тима посмотрела на него. «Сегодня ночью я не буду спать, Мартин. Притащите сюда мой велосипед». Мартин испытующе посмотрел на нее. «Хорошо, я тоже еду с вами». Моралисты говорят, что есть много путей, ведущих в ад. Но двое молодых велосипедистов, отправившись в 11 часов, избрали дорогу в Хэмпстед. Разница между этими двумя местами назначения вскоре ясно обозначилась, ибо если большинство людей создало ад, то высшие классы, несомненно, создали Хэмпстед. Здесь было много садов, трепещущим озером распростерлось над ними небо. Оно не чернело, как там, в Лондоне, протягиваясь темными каналами между крышами домов. По обе стороны Спеннард-Роуд, этого оплота города, раскинулись равнины. Аромат распустившейся березы наполнял воздух. Поднялась на небе луна и залила своим светом сосны. Высоко над землей мерцали звезды. Сон распростер над полями свои темные крылья. Безмолвно покоилось тело земли. А там, к югу, где находилась не знающая покоя голова, гигантский город, не было на небе звезд. Они скатились вниз и упали, как семена в тысячи борозд его громадного серого поля, и с этих напоенных миазмами улиц доносились и шум, и шепот, и обольстительный призыв бессмертной плесуньи, манящей людей смотреть на ее черное, усеянное звездами покрывало, на блеск ее изогнутых членов. Тима и Мартин проезжали по этой меже, отделявшей город от полей. Три белых облачка медленно плыли над ними к западу, точно перелетные птицы, увлеченные морской синевой в бездонную черную глубину. Через час они оба были за городом. «Ну как, достаточно ли далеко мы заехали?» — спросил Мартин. Тима отрицательно покачала головой. За маленькой уснувшей деревушкой возвышался холм. Там они остановились. Среди черных полей белела освещенная луной полоска воды. Тима повернулась в ту сторону. «Мне жарко. Я хочу освежить лицо водой. Оставайтесь здесь, не ходите со мной». Она оставила свой велосипед и, пройдя через ворота деревенской ограды, исчезла между деревьями. Мартин прислонился к воротам. Деревенские часы пробили час ночи. В торжественной тишине последней майской ночи раздался далекий крик совы. «Куик! Куик!» Полная луна плыла по синему небу, как большая водяная лилия, сомкнувшая свои лепестки. И Мартин смотрел вверх сквозь деревья, которые казались черными камышами, окаймлявшими берега этого небесного пруда. Все цветы мая сияли. Такая ночь притворяет грезы в действительность и действительность в грезы. «Весь этот лунный свет — вздор и чепуха», — думал молодой человек. Ночь нарушила его душевное равновесие. Тима, однако, не возвращалась. Он стал ее звать, но она все еще не приходила. В мертвенном молчании он слышал только биение своего сердца. Затем он прошел в ворота, ее нигде не было видно. Что за фокус выкинула она? Он отошел от воды, на берегу росли деревья, цветы боярышника источали в воздух тяжелый аромат. «Никакой устойчивости», — подумал он и перестал прислушиваться. Было так тихо, что ни один лист не шевелился. Вдруг около одного из соседних деревьев он почти наткнулся на Тиму. Она лежала ничком под буком. Сердце молодого человека болезненно сжалось. Он торопливо встал перед ней на колени, она крепко прижалась к сухому буку, ее тело содрогалось от рыданий. Шляпка упала с ее головы, и аромат волос смешивался с ароматом ночи. Сердце Мартина сильно забилось, словно у мальчика, следившего за кроликом, который попал в западню. Он коснулся плеча девушки. Та села и, закрыв глаза рукой, крикнула: «Уйдите! Уйдите отсюда!» Он обнял ее и ждал, что будет дальше. Прошло минут пять. Воздух, казалось, колебался, раскачиваемый бледными лучами луны, проникавшими между темной листвой деревьев. Лунные лучи залили около них траву. Маленькие птички проснулись, разбуженные непрошенными гостями, зачирикали и стали порхать с ветки на ветку, но вскоре опять замолкли. Необычайное волнение охватило Мартина. «Бедная малютка», — подумал он, — «надо бережно обращаться с ней». Казалось, вся его жестокость исчезла. А ночь была так хороша. И вдруг Мартин понял другого человека. Это случалось с ним очень редко. Он не отличался склонностью анализировать, как Хиллари. Мартин понял, что девушка тоже страдала, надеялась и чувствовала, но не так, как он, а по-иному, по-своему. Он касался рукой ее плеча и ощущал сквозь тонкую блузку теплоту ее тела. И это прикосновение было дороже всех слов, всей этой ночи, всех лучших грез. Оно было дороже тысячи ночей трезвой действительности. Тима, наконец, от него отодвинулась. «Я не могу», — рыдала она. «Я не та, за кого вы меня принимаете. Я не способна к такому делу». Мартин презрительно улыбнулся. «Так вот в чем дело». Но вскоре он перестал улыбаться. Тима продолжала говорить. «Думаю, что я не могу. Не могу выносить этого. Здесь все ужасно. Я не такая, как та девушка. Я просто дилетантка». «А что, если я ее поцелую?» — думалось Мартину. Она опять опустилась на землю и спрятала лицо в тени буков. Голос Тимы раздался точно из могилы, в которой она похоронила все, во что прежде верила. «Я гадкая. Я никогда не буду хорошей. Я такая же плохая, как моя мать». Но Мартин только чувствовал аромат ее волос. «Да», — шептала девушка, — «я создана только для жалкого искусства. Я создана для... ни для чего». Они прижались друг к другу. Его охватило желание обнять ее. «Я эгоистичное животное», жаловалась она, и голос ее был мягок. «В сущности, мне нет никакого дела до всех этих людей. Я хочу им помочь только потому, что мне неприятно видеть, как они безобразны». Мартин протянул руку к ее волосам. Если бы она отпрянула от него, он бы обнял ее. Но она не мешала ему, точно повинуясь инстинкту. Ее внезапная покорность была странная и трогательная. Страстный порыв Мартина прошел. Он обхватил ее рукой и поднял, как будто бы она была ребенком. Долго он сидел и прислушивался со странной улыбкой, как она оплакивала свои погибшие иллюзии. Занялась заря, а они все еще сидели под буком. С полуоткрытыми губами и высохшими глазами сидела она, сонная, прислонившись головой к его плечу, а он сбоку задумчиво наблюдал за ней. На его лице была грустная улыбка. А там, над серой водой, истомленная сладострастием луна оранжевым шаром скользила между деревьями, пробираясь к месту своего покоя.